Я попросил Вагнера прислать мне по факсу карту, полученную со спутника, и список точных координат птиц. Пора было регистрировать багаж. Я аккуратно разобрал глок и спрятал его металлические части, затвор и ствол, в маленькую промасленную коробочку для инструментов, которую дал мне Кристиан. Правда, пришлось выбросить все оставшиеся обоймы. У стойки регистрации меня ждал представитель израильской службы туризма. Он задушевным голосом сообщил, что следил за мной с самого выезда из Балатакампа. Он попросил меня пройти с ним, и я был приятно удивлен, когда он провел меня с сумкой в руке через зону таможенного и паспортного контроля без каких-либо обысков и допроса. «Мы хотим избавить вас от обычных процедур, принятых в Израиле», — объяснил мой провожатый. Он еще раз выразил сожаление по поводу неприятного происшествия в Балатакампе и пожелал мне счастливого пути. Очутившись в зале посадки, я стал ругать себя последними словами за то, что выбросил обоймы от своего глока. Взлетели мы в 7:30. В самолете я открыл книжку, которую дал мне Кристиан, «Дорогами надежды», где Пьер Дуано рассказывает историю своей жизни. Я пролистал по диагонали этот кирпич в 600 страниц. Произведение было проникнуто возвышенными чувствами и написано довольно мастерски. Я нашел в нем, например, такие строки. У больных были бледные лица. Их окружало нежное и печальное сияние, тускло-желтое, как страдание и тоска. Тем утром я понял, что эти дети подобны цветам, больным цветам, что я должен их выходить и вернуть им здоровье. Или вот еще. Надвигался муссон, а с ним неумолимые полчища миазмов и болезней. Скоро город покроет красная пелена, и улицы будут призывать смерть. Неважно, в каком квартале и как ты живешь. Размытые тротуары станут сценой, где разыграется долгая трагедия человеческих страданий. Пока горящее в лихорадке человечество не подойдет к своему пределу, за которым темная плоть становится добычей слепой ночи. И дальше. Лицо Халиля пылало. Он кусал одеяло и старался сдержать слезы. Он не хотел, чтобы я видел, как он плачет. Мальчик был очень гордым, он даже попытался мне улыбнуться. Вдруг он закашлялся, и на губах его показалась кровь. Я понял, что эта алая роса была предвестницей бездонной тьмы. Она встречала ребенка у входа в мир иной. Стиль автора воспринимался неоднозначно. Он был порождением этих образов, этой странной, завораживающей манеры письма. Неведомо, как Дуано удалось преобразить страдания Калькутты и придать им безумную красоту. И все же я полагал, что своим успехом книга была обязана прежде всего самой личности французского врача, вступившего в единоборство с жесточайшим бедствием индийского народа. Дуано рассказывал обо всем. Об ужасных трущобах, где миллионы человеческих существ живут подобно крысам, в грязи и болезнях, об опустившихся на самое дно людях, продающих свою кровь, свои глаза, о рикшах, тянущих из последних сил свои повозки. Книга «Дорогами надежды» явно отдавала манихейством. С одной стороны, невыносимые каждодневные страдания миллионов людей, с другой — одиночка, решительно сказавший «нет» и избавивший народ от мучений. Дуано считал, что бенгальцы умеют сохранить чувство собственного достоинства перед лицом самых страшных бедствий. Публика любит истории о том, как кто-то переносит несчастье с гордо поднятой головой. Я закрыл книгу, не вынеся из нее ничего нового, кроме уверенности в том, что ни единый мир, ни его основателя совершенно не в чем упрекнуть. Самолет приземлился 12:30. Я прошел таможню в Руасси Шарль-де-Голь и в свете фонарей поймал такси. Я вернулся в свою страну. Глава 28. В 1:00 я вошел к себе в квартиру. Споткнулся о кучу корреспонденции, скопившейся под дверью, подобрал ее, потом прошел по всем комнатам, желая убедиться, что во время моего отсутствия сюда не заходили непрошенные гости. Затем отправился в кабинет и позвонил Дюма. Инспектор тут же отправил мне факс на 5 с лишним страницах. Я залпом прочел документ, даже не удосужившись сесть. Прежде всего Дюма напал на след Макса в Антверпене. Он показал портрет орнитолога на алмазной бирже. Несколько человек узнали старину Макса, они прекрасно помнили, что он регулярно там появлялся. Начиная с 1979 года швейцарец регулярно приезжал продавать алмазы в одно и то же время. В конце марта, начале апреля. Некоторые торговцы даже шутили над ним по этому поводу и спрашивали, не растет ли у него где-нибудь алмазное дерево, распускающееся каждую весну.